Глава 11. «Я бы на твоем месте не советовал этого делать, Виталий. Я спокойно, не меняя позы, посмотрел на него. Это очень плохо скажется на твоей блестящей репутации. Представь себе формулировки, из-за которых тебя могут уволить. Целитель третьего класса полез в драку с молодым адептом в коридоре больницы на почве профессиональной ревности. Не очень-то солидно, согласись? И я уверен, что победителем из этой драки ты не выйдешь. А это будет еще обиднее. К тому же, я едва заметно кивнул в сторону коридора. Наши пациенты могут нас не очень правильно понять. Прилипало проследил за моим взглядом. Там, в нескольких метрах от нас, сидел сухопарый мужичонка в пижамке и с интересом наблюдал за нашей перепалкой. Увидев, что на него смотрят, он тут же сделал вид, что будто изучает трещины на потолке. Этот простой, немудрящий аргумент подействовал на Прилипалу отрезвляюще. Он тут же сдулся, как проколотый шарик, и его боевой настрой куда-то испарился. Поправил на себе идеально отглаженный халат, откашлялся, принял свой обычный вид, немного высокомерный. «Адепт Разумовский». Его голос стал нарочито вежливым, но в нем еще все слышались стальные нотки. «Я ценю вашу заботу о пациентах, но, боюсь, она здесь излишняя». «Эта женщина», — он кивнул в сторону палаты Мариам, — «моя пациентка, у нее тяжелейшее течение стеклянной лихорадки, и я бы не хотел, чтобы ее беспокоили посторонние. Мы действуем строго по протоколу гильдии целителей». «А я и не посторонний», — я усмехнулся, — «я коллега, и у меня есть серьезные подозрения, что у вашей пациентки, помимо стекляшки, есть и еще сопутствующая инфекция, которая, собственно, и не дает ей поправиться». Прилипало, только отмахнулся. «Мы уже ей назначили антибиотик широкого спектра, и как положено по протоколу». Он с нажимом произнес последнее слово. «Так что все под контролем. А вам, адепт, я бы посоветовал не мешать работать опытным целителям и заняться своими прямыми обязанностями. Ну, если они у вас, конечно, есть». И, не дожидаясь моего ответа, он развернулся и ушел, оставив меня посреди коридора. Я только хмыкнул. Ну что ж, в лоб меня к пациентке, похоже, не пустят. Значится, будем действовать иначе. У меня на таких вот протокольных умников всегда найдется свой не менее протокольный ответ. Я вернулся в ординаторскую хирургию. Пусть Борисова пока там в первичке отдувается за двоих и набирается общего развития. У меня были дела поважнее. Сел за компьютер и, войдя в больничную систему, открыл электронную карту Мириам Аракелян. Так, что тут у нас? Диагноз при поступлении — стеклянная лихорадка, тяжелое течение, назначение — стандартный противовирусный эликсир и, как говорил Прилипало, антибиотик широкого спектра, обычный цефтриаксон. Ну, в принципе, все по протоколу. А вот дальше начиналось самое интересное. Я открыл вкладку с результатами анализов, свежие, утренние, и тут же присвистнул. Лейкоциты зашкаливали, соя была просто огромной. Лейкоцитарная формула сдвинута влево так, что дальше уже некуда. Все это просто орало о наличии в организме мощнейшего бактериального воспаления. Я открыл дневниковые записи. Последняя была сделана полчаса тому назад, под логином самого Прилипало. Состояние стабильно тяжелое, без видимой продолжительной динамики на фоне проводимой терапии. Усилить симптоматическое лечение, продолжить инфузионную терапию. Я мысленно рассмеялся. «Ага, без положительной динамики. Да она у него на глазах горит от сепсиса, а он усилит симптоматическое лечение. Они что тут все в этой терапии, слепые? Они же видят эти анализы». Но, видимо, эти ребятки настолько уверовали в агрессивный вирус стекляшки, что просто не хотят замечать очевидного. Или же просто боятся отступить от протокола. А то, что их хваленый цефтриаксон на эту бактериальную заразу не действует? Вообще принципиально. Им, похоже, в голову не приходит. Нужно было срочно что-то делать. И для этого мне нужен был снова Фырк. «Фырк!» — мысленно позвал я его. «Ты где?» «Да здесь я, двуногий, здесь!» Он тут же материализовался у меня на плече. «Следил за этим твоим Прилипалой. Скучный он, как прошлогодний снег. Только и делает, что по коридорам шастает, да медсестричкам улыбается. Никакого экшена». «Ладно, хватит болтать, Фырк, есть дело. Я повернулся к нему. «В палату 314. Быстро. К Мариам Аракелян. Еще раз. Мне нужна картинка. Очень детальная. Что сейчас происходит в ее бронхах и легких?» «Опять?» — возмущенно взвился он. «Да я уже гонял! Я тебе что, карманный УЗИ-аппарат, что ли?» «Фырк, не спорь. Я посмотрел на него строго. Дело серьезное. От этого зависит жизнь человека. Мне не нравятся ее легкие. Проверь еще разок и посмотри тщательнее». «Да ладно, ладно, лечу уже», — проворчал он и растворился в воздухе. Вернулся он, на удивление, быстро. И вид у него был очень довольный. «Ну чё, двуногий, все как по учебнику». Он с гордостью распушил свой хвост. «Классическая стеклянная лихорадка. Легкие у нее в этих твоих, переливающихся кристалликах. Красота неописуемая. Прям как в пещере с драгоценными камнями». Я нахмурился. «А с чего это ты вдруг взял, что это стекляшка, Фырк? Ты уверен?» «Ну а что ж ты еще?» Он удивленно посмотрел на меня. «Блестит, переливается. Все ж говорят, что при стекляшке именно так и бывает». Я тяжело вздохнул. Кажется, мой гениальный диагноз тоже попал в плен стереотипов. «А ты, дружок мой пушистый, не спутал ли случайно эти твои переливающиеся кристаллы с обычным гноем, который тоже, знаешь ли, на свету твоих глаз может очень даже красиво блестеть и переливаться?» Фырк на мгновение замер. Его синие глазки округлились от удивления. «Чего? Гной?» Он недоверчиво почесал за ухом. «Да не, не может быть, хотя...» «А ты иди, иди, и еще разочек посмотри. Я уже не мог сдерживать своего раздражения. Только на сей раз смотри очень внимательно. На структуру, на консистенцию, на цвет. А не на то, как оно у тебя там красиво блестит. Ты меня понял?» Фырк, оскорбленный до глубины своей пушистой души, только фыркнул, что-то обиженно пробурчал про неблагодарных двуногих, которые ничего не понимают в истинной красоте патологических процессов, и нехотя снова растворился в воздухе, отправившись перепроверять свой гениальный диагноз. Я же остался ждать, надеясь, что на сей раз мой пушистый диагност все-таки увидит то, что нужно, а не будет любоваться красотой патологических процессов. Я нервно барабанил пальцами по столу, снова и снова прокручивая в голове анализы Мариам. Картина была настолько очевидной, что я даже не понимал, как можно было ее не заметить. И вот тут дверь в ординаторскую распахнулась опять-таки с грохотом, и на пороге, как разъяренный бык, появился сам Игорь Степанович Шаповалов. «Разумовский!» — заорал он так, что у меня чуть уши не заложило. «Какого черта ты здесь прохлаждаешься? Почему ты не на первичке? Я ж тебе, кажется, русским языком приказал идти туда и разгребать завалы. Или же ты решил, что мои распоряжения можно игнорировать?» Вот тут я не выдержал. Все накопившееся за последние дни раздражение, злость, усталость, все это выплеснулось наружу. Я вскочил из-за стола, едва не опрокинув стул. «А потому, Игорь Степанович, что пока вы, светило медицины, наказываете меня за спасенные жизни и отправляете в ссылку в соседнем терапевтическом отделении, у всех на глазах умирает женщина и умирает от банального бактериального сепсиса, который никто не хочет замечать. А ее лечащий врач, хваленый Прилипало, этот помощник главврача, даже не дает мне толком осмотреть, потому что, видите ли, я адепт и посторонний. А еще из-за меня светило медицины Игоря Шаповалова, видите ли, наказали». Шаповалов на мгновение даже опешил от такой наглости. Он открыл было рот, чтобы снова на меня наорать, но тут, видимо, до него начало доходить. Он слишком хорошо меня знал, чтобы понимать, что если уж я так уверенно об этом заявляю, значит, дело действительно серьезное. «Так, что там с ней?» Его голос стал тише, но не менее требовательным. «Ну-ка, покажи». Я тут же развернул к нему монитор компьютера, на котором все еще была открыта электронная карта Мариам. «А вот посмотрите, Игорь Степанович». Я начал тыкать пальцем в экран. «Вот ее анализы. Лейкоциты под 30 тысяч. Соя — 70. Лейкоцитарная формула со сдвигом до миелоцитов. Да это же классическая картина тяжелейшего бактериального воспаления. А они ей что? Обычный цефтриаксон для прикрытия своих пятых точек. Да он же на эту заразу ни хрена не действует. Они же видят эти анализы. и видя, что ей не становится лучше. Но продолжают тупо следовать протоколу, списывая все на агрессивный вирус стекляшки. Да она у них до утра не доживет при таком лечении. В этот самый момент у меня на плече материализовался Фырк. Вид у него был виноватый, но в то же время и просветленный. «Слушай, ты был прав, двуногий», — прошептал он мне на ухо. «Это гной, самый настоящий, густой, желто-зеленый гной. Никаких кристалликов. Я просто не понял, как именно так спутал. Не понимаю, как так произошло. Точно помню кристаллики. Были же они. Ой, совсем старый стал, эх». Я только кивнул Шаповалову, который с мрачным видом изучал анализы на мониторе. «И я уверен, Игорь Степанович, это не стекляшка. Точнее, не только она. Это тяжелейшая бактериальная инфекция». «Так-с. А ну-ка пойдем и посмотрим на твою умирающую пациентку», — сжав зубы, прорычал Шаповалов. И мы с ним неслись по гулким коридорам больницы, наши шаги эхом отдавались от стен. Для своего возраста он двигался с поразительной скоростью, его белый халат развивался за спиной, как плащ разгневанного полководца, идущего в решающую атаку. «Ну, двуногий, ты заварил кашу», — проскрипел у меня в голове Фырк, который, кажется, был в полном восторге от происходящего. «Сначала довел мастера-целителя до белого коленя, а теперь тащишь его за собой спасать мир. Слушай, обожаю твой стиль. Главное, чтобы Шаповалов по дороге не передумал и не решил вместо пациентки препарировать тебя». «Ладно, хватит болтать, Фырк, не до тебя сейчас». Мысленно отмахнулся я от него, хотя его комментарий почему-то немножечко разрядил обстановку. Мы почти бегом влетели в терапевтическое отделение. Здесь царила своя особенная атмосфера. Более спокойная, чем в хирургии, но не менее напряженная. Шаповалов, не сбавляя шага, на ходу выцепил взглядом пробегавшую мимо молоденькую медсестру. «Сестра!» Его зычный голос заставил девушку испуганно подпрыгнуть. «А ну-ка, живо позовите мне сюда заведующего Гогиберидзе! Скажите, Шаповалов его ждет! В 314-й палате! Срочно!» Медсестра, испуганно кивнув, тут же бросилась выполнять приказание. А Шаповалов, даже не посмотрев ей вслед, уже толкал дверь в нужную нам палату. Я шагнул следом, мысленно готовясь к новой битве. Битве за жизнь. Мариам лежала все такая же бледная, с синими кругами под глазами, в полубредовом состоянии. Ее дыхание стало еще более частым и поверхностным, а рядом с ней, с умным видом, разглядывая показатели на мониторе, стоял Виталий Прилипало. Увидев нас с Шаповаловым, он сначала опешил, а потом попытался изобразить на своем лице радушную улыбку. «Ой, Игорь Степанович, какими судьбами?» Он подобострастно склонился в поклоне. «Какими прилипала твою дивизию?» Шаповалов так на него рявкнул, что тот чуть не подпрыгнул. «Похоронными! Ты что, совсем ослеп? Ты на анализы пациентки смотрел? Ты ее состояние видишь? Какой к черту агрессивный вирус? Да у нее же сепсис во всей своей красе!» Прилипало испуганно залепетал что-то в свое оправдание, но Шаповалов его уже не слушал. Я же подошел к кровати Мариам. Она тяжело дышала, ее грудь высоко вздымалась, но воздух, казалось, с трудом попадал в легкие. И вот тут я услышал ее кашель. Это уже был не тот звонкий стеклянный звук, который я наслушался в первичке. Кашель стал другим, глухим, надсадным. Он шел приступами, заставляя женщину сгибаться пополам, судорожно хватать ртом воздух. Это был мучительный, изматывающий кашель почти без мокроты. И вот тут до меня дошло. Как вспышка. Вся картинка, все разрозненные факты вдруг сложились в единое, пугающее логичное целое. Я понял, почему я сам изначально сказал Ашоту про стекляшку. Понял, почему Фырк заглянул в ее легкие в первый раз и увидел именно ее. Потому что стеклянная лихорадка у Мариам действительно была... Она была первичной инфекцией, тем самым тараном, который пробил брешь в ее иммунитете. Вирус ослабил ее, повредил слизистую бронхов, создав идеальный плацдарм для вторжения. И стандартные антибиотики широкого спектра, которые ей назначил Прилипало, на самом деле помогали. Они успешно подавляли вирус стекляшки и сопутствующую банальную флору. Именно поэтому первоначальная картина начала смазываться. Но сейчас, слушая этот новый, удушающий кашель, я понимал только одно. «Игорь Степанович», — я обернулся к Шаповалову, который с тревогой смотрел на пациентку. «Мы все ошибались и одновременно были правы». Шаповалов непонимающе нахмурился. «Да, у нее была стекляшка. Именно ее я и увидел при первом осмотре. И антибиотики, которые назначил Прилипало, с ней справились». Но они не подействовали на второго, главного врага, на бактерию, которая села на ослабленные вирусом легкие. И теперь, когда стекляшка отступила, этот второй враг показал свое истинное лицо. Вы слышите этот кашель? Это классический, хрестоматийный кашель при атипичной пневмонии, вызванной микоплазмой. Все посмотрели на меня с нескрываемым интересом. Даже Прилипало слегка приоткрыл рот от удивления. Стандартный антибиотик, — продолжил я, указывая на Мариам, — который ей давали, все-таки немного подавил сопутствующую флору, которая обычно сопровождает стекляшку, но ей от этого не лучше. Потому что основная бактериальная инфекция, которая и вызывает этот сепсис, осталась, и теперь ее кашель стал типичным для атипичной пневмонии, вызванной, скорее всего, микоплазмой. А она, как известно, к цефалоспоринам абсолютно нечувствительна. Мы лечили не ту болезнь, точнее, лечили только половину болезни. И в этот самый момент в палату, тяжело дыша, вошел заведующий терапевтическим отделением мастер-целитель Георгий Давидович Гогеберидзе. Это был тучный, невысокий мужчина лет 60, с густыми седыми усами и очень добрыми, но сейчас сильно встревоженными глазами. Шаповалов тут же в двух словах ввел его в курс дела. Гогеберидзе выслушал его, потом меня, потом снова посмотрел на пациентку. «Да, картина, конечно, не из приятных». Он задумчиво погладил свои усы. «Микоплазменная пневмония, говорите, адепт. Очень смелое предположение. Но, боюсь, без соответствующего анализа на выявление самой микоплазмы мы не сможем с уверенностью ставить такой диагноз. А этот анализ, как вы знаете, делается несколько дней». «Георгий Давидович, у нас нет этих самых нескольких дней!» — вмешался я, не в силах больше молчать. «Ну вы же видите сами, в каком она состоянии! Пока мы будем ждать результатов ваших анализов, она просто умрет! Я же предлагаю действовать по-иному. Лучше сразу начать специфическую терапию, направленную на микоплазму, и посмотреть на ответы организма. Это будет и диагностика, и лечение одновременно». Гогеберидзе строго посмотрел на меня. «Молодой человек, вы хоть понимаете, что вы предлагаете?» Его голос стал жестким. «Назначать сильнодействующие антибиотики вслепую без подтвержденного диагноза? Да это же грубейшее нарушение всех протоколов! А если это не микоплазма? А если мы только навредим пациентке? А если мы ничего не сделаем, то она точно умрет!» Я посмотрел ему прямо в глаза. И тут вмешался Шаповалов. Он положил руку на плечо своему коллеге. «Георгий, парень прав. У нас действительно нет времени на раскачку. Я видел его в деле. У него какое-то просто звериное чутье на правильные диагнозы. Если он так уверен, я ему верю. В общем, колите азитромицин под мою личную ответственность». Гогеберидзе несколько секунд колебался. Потом, видя решимость на лице Шаповалова, тяжело вздохнул и кивнул дежурной сестре. Через несколько минут в вену Мариам уже поступал правильный антибиотик. В общем, я сделал все, что мог. А дальше оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что я не ошибся. Шаповалов и Гогеберидзе, отдав последнее распоряжение медсестре, молча вышли из палаты, бросив на меня строгий взгляд, который можно было трактовать как «смотри, у меня адепт», а Прилипало, воспользовавшись моментом, прошмыгнул за ними. В общем, делать мне здесь было больше нечего. Я тяжко вздохнул и направился обратно в поликлинику. Что ж, наказание есть наказание. Отсиживать свой срок в первичке мне все равно придется. Я спустился на первый этаж, снова прошел через чистую зону, натягивая на себя этот ненавистный защитный костюм, и вошел в кабинет. Время, которое я потратил на Мариам, казалось, тянулось в вечность. Но на деле прошло не более получаса. В кабинете меня встретила изможденная и злая Алина Борисова. Увидев меня, она тут же набросилась, как фурия. «Ну и где ты шатался?» — зашипела она. «Я тут одна за всех отдуваюсь, а он разгуливает по больнице. У меня уже голова кругом идет от этих кашляющих». «Решал вопросы, которые тебе и не снились, Борисова», — отмахнулся я, садясь на свое место. «Давай зови следующего». Рабочий день тянулся, как липкая патока. Казалось, что время застыло. Пациенты шли нескончаемым потоком, и каждый следующий казался тяжелее предыдущего. Я механически слушал жалобы, ставил диагнозы, выписывал рецепты. Голова гудела, спина ныла, а в мыслях постоянно крутилась Мариам. Как она там? Помогло ли лекарство? Или я только усугубил ситуацию? «Ну, чё, двуногие очкуешь?» Фырк, который все это время сидел у меня на плече и с интересом наблюдал за происходящим, решил подлить масло в огонек. «А я тебе говорил, что не нужно было лезть не в свое дело. А вот сейчас эта твоя Мариам коньки отбросит, и тебя тут же на костре сожгут, как еретика, вместе со мной. А я, между прочим, еще слишком молод и красив, чтобы так глупо закончить свою жизнь». «А ну-ка не каркай, Фырк!» — мысленно огрызнулся я. В общем, кое-как я досидел до конца смены. Чувствовал себя выжатым, как лимон, который пропустили через промышленный пресс. Скинув защитный костюм в чистой зоне, я переоделся в свою обычную одежду и вместо того, чтобы идти домой, поднялся наверх в ординаторскую хирургию. Мне нужно было узнать новости. И вот по пути я столкнулся с Кристиной. Она как раз заканчивала свою смену на посту. «О, Илья, а чего ты такой помятый?» Она смерила меня сочувствующим взглядом. «Лица на тебе нет». «Да переживаю из-за одной пациентки, Кристин», — честно признался я. Взял на себя ответственность. «Ну, не переживай, ты же у нас умный». Она ободряюще улыбнулась. «Уверена, все будет хорошо». Едва я вошел в ординаторскую, как меня встретил на удивление бодрый Шаповалов. «А вот и ты, герой-целитель!» Он хлопнул меня по плечу. «А я как раз тебя ищу. Пойдем-ка, покажу тебе кое-что. Думаю, тебе это понравится». И мы отправились в терапевтическое отделение. По дороге я, пользуясь моментом, отправил Фырка вперед. «Фырк, быстренько, в 314-ю, доложи обстановку. Что там происходило, пока меня не было?» — мысленно скомандовал я. Когда мы с Шаповаловым подошли к палате, я уже знал ответ. Пациентка не просто выжила, она чувствовала себя значительно лучше. А в палате царила почти идиллическая картина. Мариам сидела на кровати, а не лежала пластом. Бледность сошла с ее лица, в глазах появился живой блеск. Рядышком с ней стоял счастливый Ашот с огромным букетом аляповатых, но явно дорогих роз. «А вот и наш герой-спаситель», — торжественно произнес Шаповалов, входя в палату. А я хмурился, ничего не понимая. «Как? Как антибиотик мог подействовать так быстро? Это практически невозможно. Даже самый мощный препарат требует времени, чтобы справиться с такой тяжелой инфекцией. Что-то здесь было не так». Мариам слабо, но счастливо улыбалась мне со своей кровати. «Господин лекарь, спасибо вам». Ее голос был еще слаб, но полон искренней благодарности. «Мне стало гораздо, гораздо легче. Врачи рассказали, что это вы настояли, чтоб мне дали правильное лекарство». «Странно, очень странно. Он подействовал слишком быстро, почти мгновенно. Так не бывает». «Да, вот какой у нас адепт молодец», — с гордостью сказал Шаповалов, поворачиваясь ко мне. И вот именно в этот момент триумфа Мариам вдруг схватилась за живот. «Ой!» Ее лицо исказилось от боли. Все присутствующие замерли. «Что такое? Родная моя, что с тобой?» Ашот бросился к жене. «Ой, не могу. Ой, больно!» выдохнула она. И именно в этот самый момент Мариам вдруг побледнела. Ее глаза испуганно округлились, она схватилась за живот и ее стошнило прямо на белоснежную простыню. Густой, черной, как деготь, массой, похожей на кофейную гущу.